Рита и Сима, выбежав на улицу, как по команде, жадно вдохнули весенний ветер. Постояв немного, Рита вздрогнула и зябко прижалась к подруге. «Всегда дрожу перед выступлением», — пожаловалась она. «А ты держишься, будто железная. Еще уверяешь, что волнуешься». «Конечно, волнуюсь. Как иначе? Ведь кажется, что важнее ничего нет на свете. Иначе какая же ты спортсменка?» «Ну, ясно, и я тоже. Только, знаешь, сегодня особенно страшно. Мама и папа будут смотреть на меня. Ух, ты не представляешь, какой строгий критик мой отец!» «Я думаю, Иван Родионович тоже будет сегодня смотреть. Но если бы я знала, что он смотрит, мне было бы легче. Он взглянет, и на душе делается светлее и спокойнее». Они сели в полупустой троллейбус, забились в уголок. Рита стала смотреть в окно на весеннюю вечернюю синеву асфальта, а Сима вспоминала события последних дней, как она говорила с Надей, рассказывая ей о встрече лицом к лицу с чудовищем средневековья, забытым, но не осужденным человечеством. Юная женщина не разделила ее чувства, а может, она, Сима, не сумела этого добиться. И все же с Надей свалилось гнетущее ощущение собственной вины. Она начала понемногу оживать. Заботливые подруги довершат внешнее исцеление, но глубокая душевная рана останется надолго. Как прав Гирин, когда говорит, что нельзя выпускать ребенка в мир невооруженным идейно, необученным основным знаниям физиологии, наследственности, психологии, исторической диалектики. Только из этих знаний, из серьезной подготовки вырастает устойчивая собственная мораль и убежденность в правоте, которая выдержит любые удары жизни. Этот счет мы можем предъявить нашим педагогам. В школьных программах все больше расширяется разрыв со сложной современной жизнью, насыщенной наукой, переплетением личных и государственных проблем, и все меньше уделяется времени на воспитание и самовоспитание. А как трудно без этого уверенно искать свое место в жизни. «Задумалась, выходить пора!» Сима вскочила на окрик подруги, но так и не смогла оторваться от своих мыслей на всем пути вдоль высокого забора спортивного центра. Она вспомнила странное, кружащее голову чувство, когда, стоя над молотом ведьм, Гирин пересказал ей пронесшееся перед ним видение прекрасной Лады, как бы затянутое дымом костров христианских изуверов. Во внезапном озарении она поняла, что совершенное физическое развитие без образования, так же, как и мораль без знания, еще не дают человеку возможности найти свое место в мире, и ему остается лишь вера. Но до чего может довести невежественная вера? Нагромождение чудовищных измышлений, злодейств. Да, озарение в тот момент в библиотеке было очень ярким. Оно не ушло, осталось в душе как нечто крепкое, ясное, вооружающее.